Мы тут не случайно, мы тут давно и надолго. Тут запрещают нам нельзя говорить много. Но я обещаю вам, что придется немного потерпеть, подонка. Я продолжаю вещать на студии, у меня есть микрофон, у вас есть колонки. Все началось на той сумасшедшей тусе, 2000-й Новый год, где-то в Грузии. Мы медленно курим, зато быстро стартуем. Живем по фэншую, шалом буржуем. Своих близких люблю я, и мы ни с кем не воюем. Но если поднимется буря, то ветер опасный задует. И тут не шучу я. Это мой путь, брат. Моя игра. Она мне принадлежит. И таким же, как и я. Все, все, все, все. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит. И таким же. Задний мультяра, кого-то лапал, третий водяру. Бухал залпом, дома лежала пятеро. Вы что-то стало с моим хип-хапом? Видел бы меня папа, были бы у меня траблы. Он сразу меня убрал бы, фаза без масла, я уже там был. За свой кровный брат ляжет косми. Пробка Нивы ресурсов коснись. Размажет как слизь, ну-ка брысь. Шерстит вовсю прыть за приз. В подполье как декабрист. Мы тут дикари, но сколь бы не был путь скалист. Засияем как аметист.